«Ну и прекрасно!» — хлопнул Монька в ладоши. «Короткопалые, ловкие, быстрые. Значит, будешь держать связь и работать с моим советником Васенко. Он умный и хорошо подготовленный парень». «Да, я видел его», — сказал Хэнк, засунув в карман свои солдатские сигареты и сцарапанный зиппо. «Он, по-видимому, из спецслужб». «Наверное», — прикинулся Монька. «И что?» «Я не буду с ним работать. Я работать буду только с тобой. Лично». «А почему?» Хэнк встал, положил легонько руку на плечо Моньки и вежливо сообщил. «Император Аврелиан сказал, кто не пощадил родину, тот не останется верен и мне». С 1980 года Соединенные Штаты Америки потратили более 500 миллиардов долларов на борьбу с наркотиками. Однако, похоже, мы проигрываем. Сегодня американцы нюхают, вдыхают, курят, вкалывают и глотают больше наркотиков, чем когда-либо прежде, заявил генерал Барри Маккафри, который руководит работой более 50 различных агентств, так или иначе участвующих в борьбе с наркотиками. Маккафри, которого именуют «царь наркотиков», сообщил, что в текущем году власти потратят на борьбу с наркотиками около 120 миллиардов. При этом он не высказал твердой уверенности в значительных успехах. Некоторые критики говорят, что властям следует просто объявить о своей победе и прекратить борьбу, как сделали США во Вьетнаме. Нью-Йорк, полк, галерея. Драбкин на заднем сиденье негромко уныло бормотал. «Когда мы только приехали сюда, моя жена Эмма, наверное, еще любила меня. Она все время повторяла: если, не дай бог, кто-нибудь из нас умрет, я сразу перееду в Лос-Анджелес». Полк подумал, что его речь звучит как компьютерный перевод. У Драбкина своеобразное чувство юмора, основанное на твердом убеждении, будто ничего жальче и нелепее в этом мире, чем он сам, придумать невозможно. Красавчик Каннолли, понимающий, кивнул Драбкину. «Я поэтому и не женюсь, терпеть не могу Лос-Анджелес». Драбкин, почувствовав в Каннолли родную сочувствующую душу, сказал ему удовлетворительно: «У меня была знакомая в Киеве, очень умная старая женщина, адвокат по семейным делам. Я пожаловался ей однажды, что моя жена стала любить меня меньше». Наверное, Каннолли решил выяснить бесплатно, как решаются такие дела у русских. Он энергично закивал головой. «Очень, очень интересно. Что посоветовала вам старая умная леди?» Она сказала: «Драбкин, не будь подцем. Для начала вывези из дома все сколько-нибудь ценное. После этого обсудим эмоциональную сторону проблемы». Майк восхищенно захохотал. «Все-таки я убежден, адвокат — это не профессия, это национальность». «И что вы, Драбкин, сделали?» «Я послушал ее совета», — вздохнул Драбкин. «Я взял Эмму и вывез ее из дома в Америку». Каннолли засмеялся, а полку показалось, что это не смешно, а грустно. «Вот здесь остановите», — показал Драбкин. Вот эта галерея, я сюда возил лекаря.